Карен Бут. Цунами неумолимой страсти. Глава первая. Больше всего Коул Салливан мечтал сейчас об ужине. День выдался долгим и утомительным. Он одновременно занимался управлением семейного ранчо Салливан Кеттл и Ка и расследованием исчезновения Джейсона Филлипса, которое недавно превратилось в дело об убийстве. Времени не хватало даже на то, чтобы справляться с одним из этих дел надлежащим образом. И Коул чувствовал, что он не в состоянии уделить должное внимание ни одному из них. Но перед тем, как поужинать, ему нужно было принять душ. Он несколько часов провел в седле, после чего столько же времени просидел с телефоном у компьютера, расследуя это дело, и в результате чувствовал, что его тело словно одеревенело. Он сбросил с себя грязную одежду и направился в свою роскошную ванную. Это было одним из его любимых мест, где он мог расслабиться и насладиться маленькими жизненными радостями. Он вошел в стеклянную кабину и повернул сверкающую хромовую ручку. Сильные струи горячей воды ударили из целой дюжины отверстий, и он направил их на те места на спине, которые больше всего его беспокоили. Сделав глубокий вдох, он попытался заставить свои мускулы расслабиться. Стресс, который он испытывал, был вреден для него. Его врачи были бы глубоко озабочены, если бы знали, какую нагрузку он дает своему телу ежедневно. Он практически искушал смерть. Но это не имело значения. Беспокойство о своем здоровье не поможет управлять многомиллионным семейным бизнесом и не поможет отомстить за смерть невиновного человека, у которого осталась 7-летняя дочь. «Коул, ты здесь?» – послышался из холла голос Сэма, младшего брата Коула. Это было одной из оборотных сторон того, что двое его братьев тоже жили на семейном ранчо. У Сэма и Кейна были отдельные дома в разных концах их обширных владений, но все равно это давало очень мало возможностей для уединения. Коул выключил воду и снял с горячего хромового полотенцесушителя нагретое мягкое белое полотенце. Это была еще одна роскошь, которую он очень ценил в такие дни, какой выдался сегодня. «Да, я здесь. Что случилось?» «Ничего, я просто хотел поговорить с тобой кое о чем сегодня, но у нас весь день не было ни одной свободной минуты. Дай мне набросить на себя что-нибудь, возьми себе пиво или чего-нибудь еще, а я присоединюсь к тебе через минуту». «Окей». Коул вытер волосы полотенцем, достал из шкафа чистые джинсы и клетчатую рубаху, быстро оделся и присоединился к брату. Сэм сидел на кухне возле бара на одном из кожаных барных стульев. Как и на ванную, на кухню не пожалели расходов. Там были все самые современные бытовые приборы и большая кофемашина, которую Коул считал необходимой из-за своего пристрастия к хорошему кофе. «В чем дело?» Коул направился к холодильнику и вынул большой стейк, о котором мечтал весь день. «Дэнни вернулась в город». Коул на мгновение замер. Потом повернулся к Сэму. «Что ты сказал?» «Даника, твоя бывшая подружка, она вернулась. Я подумал, тебе будет интересно это узнать». Сэм провел пятерней по своим густым каштановым волосам, которые были немного темнее, чем у Коула. Он был на 5 лет моложе его и не отличался избытком такта. «Конечно, я знаю, кого ты имеешь в виду. Насовсем или просто навестить?» Он не видел Дэнни почти 6 лет. Это время приглушило боль от их разрыва, но мысль о причине этого разрыва преследовала его каждый день. Сэм глотнул пиво. «Насколько я слышал, она вернулась насовсем. Работает шеф-поваром в Гласхаус в Белыми». «Неудивительно». По слухам, Дэнни имела такой бешеный успех в Нью-Йорке, что Коул удивился, что она решила вернуться. «Я просто подумал, тебе будет интересно узнать об этом. На случай, если ты захочешь повидаться с ней. Я не знаю, одна ли она все еще, но ты-то один. Я точно знаю, с тобой было намного веселее, когда ты был с Дэнни». «Эй, это нечестно!» «Это правда!» Коул не потрудился скрыть своего раздражения. «Я не собираюсь снова ломиться в эту дверь. Дэнни скорее задушит меня, чем согласится поговорить со мной». «Ты не можешь винить ее, ты разбил ей сердце». «У меня были на то причины, ты знаешь, это не хуже меня. А спустя 6 лет ты все еще жив, и женщина, которую ты так страстно любил, вернулась в наш город. Может быть, я подталкиваю тебя в нужном направлении?» Коул покачал головой. «Меня не нужно подталкивать, но все равно спасибо. Увидимся завтра». «Окей». Сэм слез со стула, допил пиво и выбросил бутылку в мусорное ведро. «Дэнни для меня пройденный этап. Она пошла своим путем, а я своим». Это было не совсем так. Он все еще думал о ней, больше, чем готов был признать. Иногда она даже снилась ему, Дэнни, зовущая его присоединиться к ней в постели. Ее шелковые темные волосы, разметавшиеся по белоснежным простыням. Все эти видения преследовали его. А то, как они занимались любовью, забыть было нельзя. Но она была не для него, и он ничего не мог с этим поделать. «Ты работаешь больше, чем следует, вот и весь твой путь. Я должен быть все время занят, Сэм. Это единственный образ жизни, который мне известен». Коулу не нужны были деньги, которые он зарабатывал на двух своих работах, но ему необходимо было быть все время при деле. Это единственное, что помогало ему оставаться в здравом уме. «Ты не думаешь, что Дэнни захочет навестить тебя?» «Ты шутишь? Эта женщина упаковала все свои вещи и уехала на другой конец страны через 3 дня после того, как я порвал с ней. Она хотела уехать как можно дальше от меня». Коул достал сковороду, чтобы пожарить стейк. «Я считаю, что Дэнни будет избегать меня как чумы, пока она будет здесь». «Ты думаешь, что так хорошо знаешь ее?» «Да». «И ты не хочешь пойти к ней и рассказать, что случилось?» «Нет, не хочу». Сэм посмотрел на Коула с тем выражением жалости, которое тот особенно ненавидел. «Ты безнадежен, Коул Салливан. Такова жизнь, и чем скорее ты смиришься с этим, тем лучше». Нравилось ли это ей или нет, Даника Мур не могла жить в рояле и всегда избегать Коула Салливана. Она все равно когда-нибудь столкнется с ним, и ей будет невыразимо трудно не дать ему пощечину. Одно лишь представление о том, как будет жечь ее ладонь от соприкосновения с его красивым лицом, дарило ей удовлетворение, но не настолько, чтобы забыть боль, которую он причинил ей. Даже если она будет бить его по лицу всю жизнь, это не сотрет воспоминания о том, что он сделал. Также неизбежно она столкнется с его родителями или братьями. Дэнни не хотела видеть их, это пробуждало слишком болезненные воспоминания. Его родители, принадлежавшие к местной элите, никогда не одобряли ее. А потом этот несчастный случай. И то, как она выхаживала Коула, и то, как он отверг ее, что потрясло ее до глубины души. Но она вернулась в Техас, в штат, который был у нее в крови, и никто не имел права обсуждать ее решение. Она хотела, чтобы ее сыновья-двойняшки росли под открытым небом и на свежем воздухе. И она хотела, чтобы они знали ее единственных любимых людей, составлявших ее семью, ее тетю Дот и лучшую подругу Меган Филлипс. Когда Меган сказала ей, что открылась вакансия шеф-повара в Глассхаус, Дэнни воспользовалась этим шансом вернуться. Она сможет продолжить свою карьеру первоклассного шеф-повара и дать своим сыновьям настоящий дом в том месте, которое она так любила. Но хоть рояль решал многие ее проблемы, одна все-таки оставалась – Коул. Она вернулась уже несколько недель назад, и она непременно увидится с ним, поэтому Дэнни решила, что встреча состоится по ее правилам – сегодня вечером в его доме. Она не станет предупреждать его, он этого не заслужил. Дэнни посмотрела на себя в зеркало. Ее длинные черные волосы были восхитительны, густые и блестящие, и макияж был также на высоте, а ее вишневого цвета платье идеально облегало фигуру, подчеркивая все изгибы, которыми ее наградила природа. Она много работала над собой, чтобы вернуть себе былую форму после родов, и она была намерена ослепить Коула своей красотой, прежде чем сообщить, что она вернулась в рояль навсегда. И убедительно просит его оставить ее в покое. Черт возьми! Коул растоптал ее сердце, лишил ее иллюзий относительно любви и оставил ее одну, с двойняшками. И теперь она объяснит ему, что к чему. Елена, верная няня Дэнни, оторвала взгляд от книги, которую читала двойняшкам. «Ты выглядишь ослепительно!» — сказала она. «Коул Салливан будет сражен на повал!» Дэнни поднесла палец к губам. Она пока не хотела, чтобы Кэмерон и Колин узнали имя Коула. Они все еще были так малы и невинны, и не были виноваты в том, что на их отца нельзя было рассчитывать. «Ой, прости!» Елена понимала, что это было важно, чтобы Коул не узнал о сыновьях, а не о нем. «Мальчики, подождите минутку. Я должна поговорить с вашей мамой». Она поднялась с пола и подошла к Дэнни. «Ты уверена, что не хочешь рассказать ему?» «Ни за что!» — Только не сегодня. Дэнни не скажет Коулу ничего, пока не будет твердо уверена, что он не отвергнет своих сыновей, как отверг ее. А что ты скажешь ему, когда столкнешься с ним, и он увидит мальчиков? Это наименьшее из моих забот. Коул так занят собой, что даже ничего не заметит. Елена снова села на пол и взяла в руки книгу. А вы, мальчики, хорошо ведите себя, окей? Куда ты уходишь, мама? Спросил Кэмерон. Он был больше похож на Дэнни, с темными волосами и ореховыми глазами. Колин же больше напоминал Коула, с более светлыми волосами и выразительными голубыми глазами. Мне нужно повидать старого друга. «А почему мы с тобой не можем пойти?» «Потому что вам скоро пора ложиться спать». Она присела на корточки и обняла детей. «Я вас очень люблю. Увидимся завтра утром». Дэнни вышла в холл и через кухню прошла в гараж, рассчитанный на 3 машины. На этот раз она выбрала свое последнее приобретение – серебряный Порше с откидным верхом. Она выехала из гаража. Ночной воздух был теплым, но уже чувствовалось, что осень не за горами. Отъезжая от дома, Дэнни все еще не могла привыкнуть, что он принадлежит ей. 6 спален, апартаменты для няни, большие окна и главный вход в виде арки. Позади дома был большой бассейн для мальчиков, а на следующей неделе там же оборудуют площадку для игр. Это был идеальный дом, и она заработала его своим собственным трудом. По дороге к ранчо Коула Дэнни репетировала свою речь, но это давалось ей с трудом. Она не знала, каково это будет, снова столкнуться с ним лицом к лицу, если он улыбнется ей своей чарующей улыбкой или посмотрит ей в глаза своими выразительными голубыми глазами, она легко снова попадет в его сети. Если он дотронется до нее своими сильными руками, она попросту растает. Любовь и страсть, которую они когда-то испытывали, были такими неистовыми, что проигнорировать их будет нелегко. И это означало, что ей придется взять себя в руки и прямо заявить. «Коул, я здесь для того, чтобы сообщить, что я вернулась, и мне наплевать, если тебе это не нравится. Если ты оставишь меня в покое, обещаю сделать то же самое». Дэнни включила указатель поворота и съехала на дорогу, ведущую к ранчо Салливанов. Она занервничала, оказавшись на их земле. Им принадлежали многие мили самой богатой земли в этой части Техаса. Это напомнило ей о том, что больше всего разделяло их с Коулом. Его сказочно богатая семья принадлежала к местной элите, а она была девушкой из самой обычной семьи. Его мать однажды откровенно сказала ей, что она не слишком хороша для ее сына. Дэнни смолчала, думая, что любовь все победит, и они в конце концов примут ее. Но этого не случилось. Коул порвал с ней спустя 6 месяцев, и воспоминание о словах его матери заставило ее быстро покинуть рояль. Подъехав к воротам, она достала ключи и нажала на квадратную серебряную кнопку. Коул не изменил код, и ворота открылись. Дэнни сочла это хорошим знаком. Когда она подъехала к дому, солнце уже садилось. Она припарковала машину у главного входа, поправила прическу и подкрасила губы. Нужно было идти, пока она не струсила. Она поднялась по ступеням крыльца и нажала на кнопку звонка. Дверь отворилась, и на пороге появился Коул. Она выдавила из себя улыбку, чувствуя, что все ее репетиции в машине были напрасны. Она не была готова снова оказаться в обществе Коула Салливана с его мускулистыми плечами, широкой грудью и густыми каштановыми волосами. Она не была готова к взгляду этих голубых глаз и выражению шока на лице. Как может быть смятение настолько сексуально привлекательным? «Ну и ну! Это же Дэнни Мур! Я слышал, что ты вернулась в город!» сказал он насмешливым тоном, что тут же взбесило ее. Конечно, он уже знал о ее возвращении. Глупо было думать, что ему не сообщат об этом. Коул переступил порог, и Дэнни инстинктивно сделала шаг назад. Ее неудержимо влекло к нему, ее тело хотело только одного – прижаться к нему и поцеловать его. Но умом она понимала, что это идиотская идея, и приготовилась к защите. «Да, я вернулась». «Прошло 6 лет, и ты вдруг объявляешься на моем пороге?» Он покачал головой и рассмеялся. Дэнни не видела в этом ничего смешного. «Черт! Да, 6 лет, и я у тебя на пороге. Я боялась, что если позвоню тебе, ты забаррикадируешь все въезды и входы на ранчо». Она сделала глубокий вдох, чтобы успокоить биение своего сердца. Она сможет сделать это. даже если при виде него она была готова, вопреки здравому смыслу, броситься ему в объятия. Неудивительно, что она столько лет сохла по нему. — Ты вернулась насовсем? — Я новый шеф-повар в Глассхаус. — Это очень привлекательная должность. Он сложил руки на груди. — Должна быть привлекательной, если ты решила ради нее покинуть гламурный Нью-Йорк. Она поджала губы. — Дело не в гламуре. Я отправилась в Нью-Йорк, чтобы завоевать себе место в мире высокой кухни и уехать как можно дальше от тебя. Он широко улыбнулся, и, черт возьми, желание поцеловать его стало еще сильнее. — Обожаю твою откровенность. Очень освежает. Я здесь не для того, чтобы развлекать тебя. Я не хочу, чтобы возникла какая-нибудь неловкость, если мы случайно встретимся. Ты знаешь наш город. Мы, безусловно, рано или поздно пересечемся. А я не хочу никаких неприятностей. Если хочешь избежать неловкости, заходи, выпей чего-нибудь. Это не светский визит, Коул. Я пришла по делу. Он приподнял бровь и посмотрел на нее. Если это не светский визит, зачем ты надела платье, при виде которого мужчины будут сворачивать шеи? Он окинул ее взглядом с головы до ног, и она почувствовала себя так, словно была голой. Я не жалуюсь, я всегда любил этот вид, и, должен сказать, он с годами улучшился. Ей стало жарко. Будь проклято ее тело. Почему оно так трепещет из-за того, что он считает ее привлекательной? Ведь в этом и состоял ее план. Она хотела ошеломить его своей красотой. Ну что ж, хорошо. Этого она достигла. Это старая тряпка? Да я все еще не распаковала вещи. И это платье первым попалось мне под руку. Он скептически посмотрел на нее. Неужели? Жаль будет, если эта тряпка не побывает в гостях. Заходи, выпей со мной скотча. Нет, спасибо. У меня есть бутылка 12-летнего Джона Уокера. Я знаю, что ты любишь хороший скотч. Она действительно любила скотч, и он помог бы ей расслабиться. Но по дороге в машине она выпила бутылку воды, и ей срочно нужно было в туалет. Но это все было неважно. Перед ней стоял Коул Салливан. Он не просто растоптал ее сердце, он проехался по нему на своем огромном пикапе. Она никогда не простит его за это. Злость закипела у нее в груди. «Я сказала тебе нет. Не думай, что сможешь одурачить меня своими медоточивыми речами и заставить меня быть милой с тобой». Она резко повернулась. Этого не было в ее сценарии, но она не смогла устоять перед драматическим эффектом. «Увидимся как-нибудь, Коул». Она помахала рукой, не глядя на него, и стала спускаться по лестнице. «Дэнни, вернись, не будь смешной!» Она остановилась. «Смешной? Что в этом смешного? Ты обошелся со мной как с дерьмом! Я выходила тебя после того несчастного случая, и чем ты отплатил мне за мою преданность? Ты порвал со мной!» С каждым словом она все больше приходила в ярость. «Ты подонок, а я не пью с подонками!» Она взялась за ручку дверцы своей машины, но Коул положил руку ей на плечо, и этого прикосновения было достаточно, чтобы по ее телу побежали мурашки. Сердце затрепетало у нее в груди, сумасшедшее желание охватило ее тело вспомнило все его ласки, а к этому она была совершенно не готова.